Глава 30. Я сидела на холодной крышке рояля, в напряжении ожидая дальнейших пожеланий своего господина. Боже, как же я ненавидела его в это мгновение. Мне хотелось, чтобы он исчез навсегда. И плевать куда. Лишь бы больше не топтал планету Земля. Драго медленно поднялся с места и двинулся в мою сторону. «Почему красный?» — хрипло спросил он про инструмент. «Всегда мечтала о таком. Яркий, вычурный, нелепый». Не смогла повернуть к нему голову, зная, что не выдержу его взгляда. «Странно», — произнес Драго, появляясь в зоне моей видимости и останавливаясь прямо напротив меня. «Что именно? Во мне было столько желчи и обиды, что как бы я ни хотела их спрятать, у меня не выходило. Что бы он ни сказал, что бы ни сделал, я не смогу сегодня с ним быть такой, какой он хочет. Думал, что у тебя присутствует вкус и что тебе чужда вульгарность». «Считай, это мой вклад в скучный интерьер твоей квартиры. Или не твоей?» Фраза Натали о том, что эта квартира была ее, не давала мне покоя. Драго усмехнулся, ничего не ответив на мой выпад, а затем подошел ближе. Я видела, как болтается ремень на его расстегнутых брюках, напоминая о том унижении перед ним всего несколько минут назад. Радовалась, что он натянул, наконец, боксеры и брюки на место, не смущая меня наготой. «Отрезать бы твой острый язычок, кукла!» Его губы изогнулись в порочной усмешке, а взгляд стал таким острым, что казалось, можно порезаться. «Но будет жаль, если ты больше не сможешь обслуживать им мой член». Стоило ему это произнести, как меня бросило в жар, и кровь прилила к лицу. «Раздвинь ноги», — сказал он резко. А я на мгновение задумалась о том, зачем ему это. Мне стало трудно дышать. «Раздвинь ноги, Есения», — повторил он. И я медленно развела ноги, открывая ему свою промежность, вспыхивая еще ярче. «Полоская себя», — снова приказал он. «Поласкать?» — хотелось понять, чего конкретно он от меня требует. «Да, Есения, я хочу, чтобы ты ласкала себя». Все это казалось какой-то нелепостью и сплошным унижением. Опустив взгляд, я положила руку на складочки и, раздвинув их, нажала на клитор, массируя круговыми движениями. «Ложись на крышку и не переставай ласкать себя», — хрипло проговорил барон. Я чувствовала на себе его жгучий взгляд, но так и не подняла глаз. Медленно опустилась сначала на лопатки, а потом полностью легла на крышку. «Не останавливайся», — услышала его голос и вернула руку к чувствительному комочку нервов. «Поставь пятки рядом с ягодицами». Раздались его шаги, и, стараясь не отвлекаться, я сделала, как приказано. «Умница», — тихо сказал он, и я услышала, как открывается крышка клавиатуры. Судя по шороху, Драго сел, и через мгновение полилась музыка из-под его пальцев. «Не останавливайся, кукла, пока не кончишь». Играл он партию из мюзикла «Порги и Бес». При знакомых, горячо любимых звуках кожа покрылась мурашками. Соски стянулись, и пальцы стали свободнее двигаться по смазке, что вытекало из лона. Я не верила, что он играет на рояле, да еще как играет. Именно в это мгновение Драго стал для меня в сексуальном плане в разы привлекательнее. Музыка обволакивала меня, и вот я уже чувствовала, как удовольствие закручивается в воронку. Я выгибалась грудью, не справляясь с нарастающим возбуждением. И вместе с последними аккордами по телу прокатилась волна, и я с глухим стоном кончила. «Это было охуительно красиво», — проговорил он, обхватывая мои лодыжки, и дернул меня к краю. «Что?» — недоуменно спросила его. «Тш-ш-ш-ш». Заткнул он меня и, удерживая мои бедра раскрытыми, припал ртом к моей промежности. «Драго!» — выкрикнула я, не ожидая подобного, когда горячий язык прошелся по скользким лепесткам, слизывая влагу. Он всосал клитор, лаская его языком и снова всасывая. Я вцепилась ладонями в крышку инструмента, дезориентированная и шокированная. Я никогда не испытывала подобных ощущений. Это невероятно приятно и остро. Извивалась на крышке рояля, пока барон вонзался языком в мое лоно и снова возвращался к возбужденной бусинке. Он лизал и сосал, заставляя меня ерзать, как куш на сковородке. Все это казалось настолько сильным, что в голове не находилось ни одной внятной мысли о том, как плохо происходящее. А когда он ввел палец в мое лоно, принявшись трахать меня им и лизать мой клитор, я уже не просто стонала. Я кричала и выла в голос до тех пор, пока меня не сотрясло в сильнейшем в моей жизни оргазме. Тяжело дыша, я смотрела в потолок, осмысляя случившееся. Но это оказалось не все. Я услышала шорох, но сместила внимание на мужчину. А дальше нестройный ряд нот от того, что на клавиши нажали пятернёй или какой-то другой частью тела. И прежде чем что-то понять, я ощутила, как к лону прижалась широкая головка и резко проскользнула внутрь, заполняя меня до упора. Вскрикнув, хотела соскочить, но Драго лишь сильнее сжал мои бедра. «Зря ты не поела», — хрипло проговорил он, вдалбливаясь в меня. «Мы только начали».